Еще с одной стороны наши земли упирались в непроходимые отвесные скалы. Что за ними находилось, никто не знал, так как прохода за скалы найти пока не удалось, а все попытки забраться по отвесным склонам заканчивались плачевно. Я не альпинист, конечно, но если изобрести кое-какое снаряжение, то можно будет разведать и там, хотя с той стороны, как сказал Зубмар, ничего не угрожало, и кроме горных козлов и неведомых мне пудуков наверху никого не видели. Племя Кривого Копья вообще, по сути, было загнано в тупик, в самые каменистые и неплодородные земли, из которых даже некуда откочевать, потому что все более вкусные места заняты более успешными и сильными соседями. Ладно, пусть они сильные, значит, мы будем хитрыми. Я попытался выяснить хоть что-нибудь про каждое из племен, но безрезультатно. Зугмар, стоило мне только заговорить о других орках, начинал рычать и злиться, требуя немедленно идти и стукать соседние племена. Да, объединять их будет непросто. Пожалуй, стоит расспросить кого-нибудь еще. Спасибо, Зугмар, сказал я, угольком докрашивая карту, теперь пестрящую обозначениями, понятными только мне одному. Ты колдунство знаешь, вождь, орк ткнул пальцем в непонятные ему символы. Это не колдунство, сказал я, а похоже, хмыкнул Зугмар. Гарул слепой тоже что-то похожее делал. Шаман, спросил я, надо бы к нему заглянуть в гости. Он-то наверняка знает побольше Унбзага, да и про соседей, наверное, сумеет рассказать, не срываясь на рычание и боевую ярость. Ага, ответил Зугмар, хотя разговора с шаманом я все-таки немного побаивался. Поэтому и решил сначала узнать все у обычных орков, простых воинов, которые регулярно ходили на охоту и видели окрестные земли каждый день, а не у слепого шамана, который, может и не слепой вовсе, но ведет себя крайне подозрительно и странно. Но и с ним придется взаимодействовать, тут не отвертишься. Объявит одержимым, и кранты, выгонит или еще чего похуже. Ну пойдем, прогуляемся к нему, произнес я, поднимаясь с насиженного места. Шкуру с нарисованной картой я оставил на месте, не хватало еще, чтобы шаман зацепился за мое колдунство. Вождь, я бы, мне на охоту, забормотал Зугмар. Я рассмеялся. Похоже, не только я опасался шамана. Впрочем, в магическом мире уважение и страх перед магией вколачиваются едва ли не с молоком матери. Скажешь что-нибудь не то какому-нибудь шаману, а он возьмет и превратит тебя в жабу. Или наступишь на ногу колдуну, а в следующее мгновение твоя голова лопается как воздушный шарик. Это, кстати, еще одно направление, куда стоит копнуть. Противомагическая защита необходима как воздух. Наверняка должны быть какие-нибудь амулеты или что-то вроде того. Тем более, если драться против эльфов, а я чуял задницей, что рано или поздно дойдет и до них. История вождя Бадгаза, лопнувшего в собственных доспехах, очень хорошо врезалась мне в память. «Ладно, ступай, я один пойду», — сказал я. Зугмар стукнул себя кулаком в грудь, оскалил клыки и вышел, а я выудил из котла кусок мяса и отправился на окраину деревни, в чум старого слепого горла. Старик жил на отшибе, подальше от всех, изо дня в день собирая в окрестных ущельях и пещерах ингредиенты для своих жутких бульонов, запах от которых иногда приносило в деревню ветром. Я надеялся застать его дома. Терпкий пряный аромат донесся до моих ноздрей раньше, чем я дошел до точки назначения, и это значило, что мне повезло и шаману у себя. Я замер перед пологом его чума, так и не решаясь откинуть его и войти, хотя, как вождь племени, имел на это полное право. В голове даже мелькнула трусливая мыслишка развернуться и уйти, и я почти это сделал, но тут из глубины чума донеслось деликатное покашливание. «Входи, Унбзак», — произнес шаман, — «я давно тебя жду». Глава 16. Я шагнул в полумрак шаманской берлоги, по ноздрям тут же ударил терпкий запах сушеных трав, которые висели здесь повсюду. Связки грибов, трав, цветов, корней и прочих ингредиентов сушились, качаясь под потолком, вдоль стен на полу и полках стояли горшки с различными снадобьями. В котелке, металлическом, булькало какое-то варево, тени плясали на стенах чума, размалеванных странными символами и пиктограммами. Шаман сидел у очага, помешивая мутный бульон длинной деревянной ложкой и снимая пенку. «Проходи, Унбзак», — сказал он, — «или теперь называть тебя вождь Унбзак, называй как хочешь», — отмахнулся я. «Думаю, за свою долгую жизнь старик повидал вождей больше, чем сейчас живет орков во всем племени. Я помню тебя маленьким пузатым орчонком, хмыкнул шаман. «Ты жевал грязь и плевался в других детишек, я и сейчас так могу», — сказал я. «Или это был Дургус?» «Точно, а ты постоянно плакал и цеплялся за мать, прибегая к ней всякий раз, когда тебя били», — тем же самым спокойным тоном произнес шаман. «Провоцирует, зараза, оценивает. Я не помню», — пожал плечами я. «Может и так», — Гарул усмехнулся, снял пенку со своего варева и стряхнул в очаг прямо на угли. Зашипело, меня обдало вонючим паром. Я почувствовал, как начинают путаться мысли. «Такое бывает. Ты поменялся, Унгзак. Сильно поменялся». Шаман растянул губы в жуткой улыбке, демонстрируя клыки. Слепые глаза, затянутые бельмами, сверлили меня, будто заглядывая прямо в душу, хотя я мог поклясться, что он ничего не видит. Это было заметно по движениям, по мимике, по направлению взгляда. Тем не менее, Гарул ловко управлялся со всем необходимым, по памяти, на слух или на ощупь. «Удар в голову», — хмыкнул я. «Орк получает по черепу каждый день, но не каждый орк меняется так резко. Его глаза превратились в узкие щелочки, и мне стало не по себе. А если бы все менялись так, как ты, я бы лично ударил молотом по каждому черепу в этом племени». Я только хмыкнул в ответ, но от сердца все-таки отлегло. «Хоть одержимым не объявляет». «Как именно так?» — буркнул я. «Я слышал раньше про такое», — игнорируя мой вопрос, произнес Гарул и снова швырнул собранную пенку в очаг. «Но это редкость. Мне об этом рассказывал мой дед, а ему, его дед. Это благословение. Не чувствую никакого благословения», — сказал я. «Хан Бадгас, говорят, тоже не чувствовал. Но оно было», — сказал Гарул. «Я похолодел. Знакомое имя. А до Бадгаза еще кто-то был?» — спросил я. «Были», — кивнул шаман. «Редко. Бадгас был последним. Давным-давно. Говорят, если орку отшибает память и он меняется, то это благословение духов. Я рад, что и в нашем племени появился такой орк. А уж я-то как рад, просто словами не описать. Прыгаю от восторга. Черт бы это все побрал. Верните мне мою спокойную жизнь в комфортном и беззаботном 2019 году. От запахов и ароматов меня потихоньку начало обносить. Голову слегка закружило, будто я с непривычки просидел в сауне дольше необходимого или перебрал с кальяном. Во рту пересохло, и я беспрестанно облизывал губы, пытаясь хоть как-то облегчить свое состояние. Жутко хотелось пить, но я не рисковал пить незнакомые снадобья шамана. Я подозревал, что это от запахов булькающего варева в котелке, но сам шаман, казалось, чувствовал себя прекрасно. Захотелось покинуть душный чум, глотнуть свежего воздуха, умыться ледяной водой, чтобы сбросить это наваждение. «Я, пожалуй, пойду», — выдавил я, с трудом удерживая себя в сидячем положении. «Ты ведь, наверное, о многом хотел меня расспросить», — улыбнулся Гарул. «Потом», — сказал я, — «завтрак рвался наружу, подкатывая к горлу. Самое неприятное здесь было то, что я не понимал до конца, что происходит. Магия — это испарение из котелка или кара меня все-таки траванула. Ну, ступай, вождь Тюнгзак», произнес шаман. Меня бросило в холодный пот, который ледяным чешуйчатым змеем спустился вдоль позвоночника. Полежать бы, голова кружилась, перед глазами все плыло, я едва не упал и не опрокинул котел, когда вставал. Какая-то часть меня ожидала, что шаман заметит мое состояние, предложит помощь, но он только улыбнулся еще раз. Я выбрался из чума, едва не запутавшись в пологе, жадно глотнул свежего воздуха, будто вынырнул из темной глубины подводного мира, а не из шаманского жилища. Казалось, что я провел внутри целую вечность. Сразу чуть полегчало, и я побрел к деревне, пытаясь отдышаться. Если кто-то бросит мне вызов прямо сейчас, то я однозначно проиграю. Ощущение было такое, будто вся энергия куда-то подевалась. Я сейчас не то, что ударить кого-то, я сейчас даже топор поднять не в состоянии. Ладно, хоть кристально чистый горный воздух немного привел меня в чувство, хотя когда я подошел к деревне поближе, дым костров и вонь рычьих тел неприятно ударили по носу. Ну хоть мозги проветрились, хотя тошнить не перестало. Кару все-таки надо бы расспросить насчет ее стряпни, если она еще не сдернула отсюда подальше. Орки, завидев меня, спешили убраться с дороги, я специально напустил на себя грозный и недовольный вид. Похоже, Баздук неспроста везде таскался со своими подлипалами, но я окружать себя подобными личностями не хотел, мне такое было как-то противно. Я добрался до своего чума, шагнул внутрь, чувствуя, как расслабляюсь и все тревоги остаются позади. Удивительное ощущение, и я, наверное, впервые почувствовал его в этом мире. «Вождь!» — воскликнула Кара, заметив мое появление. Арчиха сидела у оставленной карты, внимательно изучая закорючки и линии на козьей шкуре. Причем с таким видом, будто понимала, что там изображено. Она, конечно, производила впечатление сообразительной девушки, но я не верил до конца, что орк может быстро освоить принципы картографии и научиться читать планы и схемы. «Что это ты делаешь?» — хмыкнул я. На ее лице, все еще темном от кровоподтеков и ушибов, промелькнул страх. Кара отшатнулась от карты, вскочила, склонила голову и принялась нервно теребить подол своей юбки из шкур. «Я, только взглянуть», — промямлила она. «Прошу, не надо». Я поморщился, подошел к карте и проверил, не появилось ли там новых значков или несуществующих тропинок. Нет, только то, что я нарисовал совместно с Зугмаром сегодня утром. Даже и беспокоиться ни о чем. «Не бойся», — произнес я. «Я не собираюсь бить тебя за любопытство». «Да», — она позволила себе немного расслабиться, но все еще смотрела на меня настороженно и опасливо. «Да, вот если бы ты что-нибудь испортила», — сказал я. «Я даже не трогала», — воскликнула Кара. «Только посмотрела, и что ты поняла из увиденного?» Хмыкнул я. Кара задумалась, чуть прикусив губу. «Это как если бы на вашу деревню с высоты посмотреть, а потом увиденное начертить. Ты умеешь вселяться в птиц?» — произнесла она. «Или ты летаешь во сне? Ночью ты что-то бормотал, только я ничего не поняла. Блудсикернамид, инвакеррак, пушинтоп и про мать что-то. Я подумала, это заклинание какое-то». Я удивленно вскинул брови и рассмеялся. Это было и впрямь неожиданно. «Нет, не летаю. Но это и правда вид на окрестности сверху», — сказал я. «Если представить, что восход здесь, а закат вон там». Кара снова присела рядом с картой, провела когтем по дорогам и тропам, идущим прочь из деревни Кривого Копья, удивленно хмыкнула. «Здесь племя белых ястребов», — указал я на пиктограмму в виде схематичного перышка. «А здесь ледяные огни. А тут, получается, было наше племя», — вздохнула Кара, показывая на пустое место в предгорьях западнее отсюда. Я достал уголек и нарисовал в этом месте черный камень, символизирующий племя Черного Утеса. Было бы любопытно туда наведаться. Может, кто-то из него все-таки уцелел. Сомневаюсь, что нас там встретит хлебом и солью, раз уж, по словам Кары, мы истребили всех, но кто знает, вдруг нам повезет. Глава 17. Следующее утро обошлось без вызовов на бой и прочих неприятностей. Приятное, беззаботное пробуждение, как в голливудском фильме, когда герой встает в 5 утра веселый и бодрый, чтобы принять душ и с широкой улыбкой выйти на пробежку в центральный парк под какую-нибудь веселую музыку. Никогда не думал, что подобное вообще возможно. Даже Кара еще спала на своем месте у стенки, а в очаге еще краснели не успевшие прогореть угли. На улице едва-едва занимался рассвет, выползая из-за горных склонов. Чудное зрелище, когда первые лучи касаются вершин, а все остальное скрыто в сумерках, и тени ползают по склонам, будто живые. Я даже сделал небольшую зарядку на свежем воздухе, отжался 20 раз без особых усилий, поприседал, попрыгал, побоксировал с тенью. Все давалось легко и непринужденно. Большая часть племени еще спала, лишь некоторые выходили наружу, с удивлением глядя на мои занятия. Я не обращал внимания, тренировки дело такое, и оставлять их из-за страха быть осмеянным нельзя. Сначала ты единственный во дворе выходишь на турники и тебя обсуждают бабульки, а потом к тебе присоединяются желающие, и если бы ты не выступил той самой точкой кристаллизации, вокруг которой собрались все остальные, на турниках бы и дальше сушили ковры. Хотелось, чтобы и другие орки тоже занялись не только охотой, драками и набиванием брюха, но заставить орков тренироваться и развивать свои навыки я мог только личным примером, и это процесс небыстрый. От тренировок без оружия я постепенно перешел к упражнениям с копьем, и хоть я раньше с ним никогда не работал, тело Ундзага само вспоминало необходимые движения, выпады, уколы, удары древком, и прочее, и прочее. Хорошо бы перейти от копья к алебарде или бердышу, но их просто так не изготовить, нужны технологии и мастера, которых в племени пока не было. Орки понемногу просыпались, выходили из своих жилищ, косились на меня и то, как я тренируюсь с копьем. Полагаю, у многих орков умение пользоваться оружием заключалось в трех словах: «бей острым концом». А для того, чтобы стать мастером, нужны тренировки. Некоторые опасливо подходили и смотрели, особенно дети. Многих снедало любопытство, но подходить и спрашивать они пока не осмеливались. «Как же, подойдешь тут, когда острие копья мелькает в воздухе, словно шершень, вождь?» Окликнул меня один из зрителей, и я узнал Бурздуба. «Ты чего это делаешь, духов гоняешь?» Я остановился, утер ладонью выступивший пот и рассмеялся. «Бывало у тебя, что ты бьешь и промахиваешься?» Выдохнул я. Бурздуб скривился и зарычал. «Да», — наконец произнес он, справившись с приступом гнева. «Ну так это злой дух твое копье отклоняет. Их много таких», — сказал я. «Чем больше вот так убьешь, тем меньше будешь промахиваться». Бурздуб почесал затылок, крепко задумываясь. «Так их же не видно. Как я их убью?» — задал он резонный вопрос. «Ты-то, вождь, видишь небось?» «Не вижу», — сказал я. «Я себе цель ставлю и туда бью копьем. Там злой дух и будет. Злого духа шаман бить должен», — воскликнул Улдук, другой орк, тоже наблюдавший за моей тренировкой. «Простой орк не может». «Может, духов много, а шаман один», — возразил я. «Чем больше духов стукнет орк, тем меньше работы шаману. Так что берите копья и будем стукать». Орки переглянулись, не решаясь присоединиться ко мне, но тут мне помог дорогой брат Дургус, который первым схватил копье и шагнул вперед, невзирая на тихие смешки соплеменников. «Буду стукать всех», — оскалился он. «Вечно мне эти злые духи мешают». Дургус сделал несколько хаотичных выпадов, которые больше напоминали дикую пляску, а не тренировку, затем устало опустил копье, покосился на смеющихся орков и вдруг продолжил рассекать воздух с удвоенной силой. «Хорошо, брат», — похвалил я. Вскоре к нам присоединился Бурздуб, а следом за ним и еще несколько орков. Мы расположились в шеренгу, чтобы случайно друг друга не заколоть, и я показывал им, что делать. Они могут хоть тысячу раз утверждать, что умение драться у орков в крови, и что орк прямо из колыбели способен убивать, но даже так опыт необходим. «А сколько их надо убить?» — спросил Улдук после очередного выпада. «Чем больше, тем лучше», — повторил я. «Пятерых убил, мало?» — спросил он. «А я 10», — воскликнул Дургус. «Бейте еще», — приказал я. «А еще, знаете, как лучше всего бить?» «Сильно», — отозвался Бурздуб. «Да, я не об этом», — произнес я. «Злые духи юркие и мелкие, так что если мы все одновременно и одинаково ударим, то никто из них не уйдет. Ну-ка, прекращайте. Становитесь в строй, плечом к плечу, рядом». Орки, толкаясь и пихаясь, приблизились друг к другу, образуя неровную плотную шеренгу, от которой любой сержант заплакал бы кровавыми слезами. Я встал справа, сжимая копье в руке. «Одновременно, по команде, бей», — приказал я и обозначил удар. Само собой, одновременно не получилось, и вместо четкого единого выпада получилась полная срамота. Ладно, хоть никто не споткнулся и не упал на собственное копье. «Плохо», — рыкнул я. «Орки так не дерутся, так гномы дерутся», — прорычал Улдук. «Орк сильный, нам так не надо, мы поодиночке всех стукаем». «Да, не размахнуться», — поддакнул Бурздуб, а остальные поддержали нестройным ворчанием. Я глухо зарычал, добиваясь тишины и всеобщего внимания, вышел из строя и прошелся перед орками, заглядывая каждому из них в лицо. Не хватало только широкополой шляпы и зеленого кителя с планками наград. Дургус сойдет за шутника, а Бурздуб за рядового кучу. И какого тогда эти гномы стукают нас? Да так, что Баздук даже помыслить не мог идти и стукать их в ответ. Прорычал я, чувствуя, что у меня все закипает внутри, а шерсть встает дыбом. Эти маленькие бородатые козявки, которых можно одной рукой на луну зашвырнуть. «Вождь, мы же постукали тогда, втроем», — буркнул Бурздуб. «У них оружие лучше», — зло произнес Улдук. «У них кожа как камень, что мы им сделаем», — сказал еще кто-то. «Кто это сейчас сказал?» — рявкнул я. «Гартрак», — отозвался долговязый длиннорукий орк. «Слушай сюда, Гартрак, мы постукали гномов втроем. Сначала убили их лесорубов, а потом убили их воинов», — взревел я, чуть не лопаясь от гнева, — «потому что делали то, что я сказал, и так, как я сказал. Тебе ясно, Гартрак?» «Да, вождь», — вскрикнул орк. «Я не слышу, повтори громче», — выкрикнул я ему прямо в лицо. «Да, вождь», — проревел Гартрак, обдавая меня зловонием изо рта. «Гномы дерутся строем, чтобы лучше стукать нас, дерущихся поодиночке. А если мы начнем драться строем, то никакая гномская армия перед нами не устоит. Кто с этим не согласен, может прямо сейчас вызвать меня на бой. Есть желающие». Желающих не оказалось, хотя я мечтал о том, чтобы хоть один смельчак бросил мне вызов и я мог его поколотить. Я чувствовал, как бурлит ярость внутри, требуя выхода. Раньше я такого за собой не замечал, и это немного пугало. «Становись», — приказал я. Шеренга чуть выровнялась. «Не идеально, но для начала сойдет. Готовься». Орки занесли копья для удара. Улдук не утерпел и ткнул копьем до команды. Его тут же толкнул под локоть Дургус. Чуть не завязалась драка, но вскоре шеренга вновь стояла на изготовку. «Бей!» — рявкнул я, и копья всей шеренги наконец-то ударили слитно и четко. Даже и не верится. Вот так мы точно завалили целую прорву злых духов. Теперь надо отработать движение до автоматизма, а потом нужно научиться двигаться строем, не ломая его с первыми же шагами. После удара строй все же рассыпался, но орки снова вернулись в шеренгу. «Хорошо», — произнес я. «Готовься». Наши занятия привлекали все больше и больше внимания, понемногу подтягивались и другие орки, наблюдая за необычной тренировкой. Некоторые тоже брали копья и вставали в шеренгу, другие перешептывались, пытаясь выяснить, что это такое и зачем оно надо. Я заметил краем глаза шамана, который стоял чуть в стороне, даже не глядя в нашу сторону, но я знал, что он внимательно следит. Шаман улыбался. Глава 18. Слишком долго гонять орков не представлялось возможным, но они, по крайней мере, быстро схватывали. По части убийства себе подобных им равных не было, и спустя пару часов все, кто взял в руки копье и присоединился к нам, умели стоять в строю и бить копьем по команде. Многие, конечно, роптали, мол, это все ерунда, всю жизнь поодиночке дрались и в одиночку он любого постукает. Но как только я поставил первого такого смельчака напротив строя, ощетинившегося копьями, возражения поутихли. Нужно было всего лишь приказать оркам перевернуть копья древками вперед и наставить недовольному с десяток синяков за секунду. После наглядной демонстрации пользу такого постука поняли и приняли все. Ближе к обеду я отпустил всех добывать себе хлеб насущный, благо, с прощой охотиться стало гораздо легче, а сам решил отправиться на разведку, прогуляться по окрестностям. Я думал, кого взять с собой, и в итоге выбрал Дургуза, который не смел мне отказать, да и к моим странностям он относился несколько проще, чем все остальные. «Пойдем-ка, прогуляемся», — предложил я раньше, чем он успел свинтить в чумк своей благоверной. «Сильно надо, да», — вздохнул брат. «Пошли», — говорю, я добавил в голос малую толику рычания, и больше брат глупых вопросов не задавал. Карта местности хранилась у меня в голове, топографическим кретинизмом я никогда не страдал и без проблем ориентировался в незнакомой местности, так что я уверенно пошел прочь из деревни, а Дургус плелся следом. Горы, холодные и неприветливые, по-прежнему окружали деревню Кривого Копья своеобразной стеной, далекие неприступные вершины, покрытые снежными шапками, то и дело одаривали нас сырым промозглым ветром, приходящим оттуда. Желание откочевать в какие-нибудь более плодородные края не оставляло меня ни на секунду. «И куда мы идем?» — спросил Дургус, когда ширины горной тропы стало достаточно, чтобы идти рядом со мной. «К Черному утесу», — сказал я. Дургус почему-то захихикал, совершенно по-дурацки, и я покосился на него. «Ты чего это?» — хмыкнул я. «Нет-нет, ничего, брат», — забормотал он. «Только там же нет ничего, в Черном утесе-то. Всех недавно постукали. Ну вот и посмотрим», — сказал я. Тропы и дороги еще не успели зарасти, и хотя с моей картой, нарисованной по сумбурным словесным описаниям, многое не совпадало, направление все равно оставалось верным. Несколько раз я замечал охотящихся орков из нашего племени, но для того, чтобы возвращаться с добычей, нужно было отходить от деревни все дальше и дальше, рискуя оказаться на чужой территории, где можно и по башке выхватить. «А за что их постукали?» «Тех из Черного утеса?» — спросил я через какое-то время. «Злобные были, сами всех стукать ходили», — скривился Дургус. «Остальными племенами собрались, пришли и в ответ их постукали. Кого насмерть, кого в рабство, никого там не осталось. Да я ни в жизнь не поверю, что всех до единого постукали», — хмыкнул я. «Их мало было», — пожал плечами Дургус. «У них жрать нечего, на их утесе не растет ничего, зверь не идет, вот они и ходили к другим. Ну мы их и постукали все вместе. Да уж, мне, оказывается, повезло, что я попал в племя Кривого Копья, на наших землях хотя бы дичь водилась и голодать мне еще ни разу не пришлось за все время, пока я тут. Жаль, конечно, что на местной почве толком ничего не растет, земледелие в разы эффективнее, чем охота и собирательство. Да и заставить орков копаться в земле, выращивая пшеницу, будет гораздо труднее, чем научить их драться в строю. Разве что я расскажу им про пиво. Ради пива, возможно, будут, но, скорее всего, земледелие перекинут на рабов, а сами превратятся в касту жрецов и воинов-бездельников, как это бывало в земной истории. Нет уж, лучше пусть и дальше живут охотой и набегами. Пока с голоду никто не пухнет, можно оставить все, как есть. Земля под ногами понемногу становилась какой-то другой, все больше попадалось голых камней, валунов, а жухлой желтой травы все меньше и меньше. Низкие кривые кустарнички, кое-как выживающие в расщелинах среди камней, отчаянно цеплялись за жизнь. Пустынное, неприятное место. В горной породе начали попадаться какие-то блестящие черные вкрапления, а впереди вдалеке показалась громадная черная скала, и я понял, почему это место прозвали именно так. А еще понял, почему племя Черного Утеса отсюда не уходило. Залежи обсидиана. Я даже резко остановился, чувствуя, как по телу пробегает холодок предвкушения. Обсидиан – это не просто красивая блестяшка. Это оружие, куда более смертоносное, чем наши деревянные копья и каменные топоры. Он, конечно, как и любое стекло, крошится и не держит боковой излом, но острая кромка остается такой гораздо дольше, чем у любого кремневого ножа. И, похоже, секретом обсидиана владели только члены племени Черного Утеса, и поэтому их бесплодные земли никто даже и не подумал занять. У них даже и взять нечего было, фыркнул Дургус. Жрать-то нечего, все мелкие, костлявые, точно не орки, а гоблины какие. Но драться умели, гады. Гоблины, спросил я. Ага, мелкие такие, на нас похожи, только мелкие. По пещерам обычно прячутся, мы их тоже стукаем, сказал брат. Говорить-то хоть умеют, спросил я. По-нашему понимают, а говорить, ну так, немного болтают, пищат чего-то там, будто их кто слушает, сказал Дургус. Их стукать надо. Я не ответил, хотя и на этот счет у меня было свое мнение. Я вообще был противником идеи стукать всех подряд, а особенно стукать тех, с кем потенциально можно наладить контакт. Если кто-то тебя понимает, то всегда лучше договориться. С гномами вот мы друг друга не понимали, и что-то мне подсказывало, что эльфийский язык мне тоже не знаком. Да и не будут они договариваться, мы для них просто чудовища, примитивные и уродливые. А с другими племенами орков или с теми же гоблинами, которые от нас мало чем отличаются, можно и поболтать. В великом прекрасном Мордоре будущего все расы будут приносить пользу империи, так или иначе, даже светлые. Мы прошли чуть дальше, ближе к утесу. Как и говорил Дургус, никого не осталось, хотя внутри я ожидал, что кто-нибудь непременно встретится. Выжившие, или прячущиеся, или кто-нибудь еще. Нет, только обгорелые остовы орочьих чумов. Даже трупов не осталось, дикие звери все давно растащили. Сгоревшая и разрушенная деревня, так похожая на деревню Кривого Копья, производила гнетущее и неприятное впечатление. Немного мусора, немного костей, немного грязи. Стойкий запах гари, какой обычно бывает на пожарище, сладковатый запах разложения. «Пойдем домой, брат, здесь нет ничего», — сказал Дургус, который, похоже, тоже чувствовал себя не в своей тарелке. «Пойдем, пойдем», — согласился я. «Поищем сперва чего-нибудь. Уходить с пустыми руками я не собирался. Настоящий орк всегда найдет, что прихватить с собой». Я прошелся по мрачному пепелищу, черные камни и угли хрустели под ногами. Мы оба были настороже, Дургус даже перехватил копье половчее, чтобы в случае внезапного нападения сразу начать отбиваться. Если бы не мой приказ, он бы давно уже отсюда убрался, да и вообще не стал бы приближаться, но слово вождя – закон. И хоть братец изрядно трусил, что было заметно, он все же шагал за мной с копьем в руках. Похвальное мужество для Дургуза. «Нет здесь ничего, ни жратвы, ни оружия, все тогда еще забрали», – повторил он. «Пойдем». «Ошибаешься, братец», – усмехнулся я. На месте самого дальнего чума среди обугленных остатков я увидел несколько обсидиановых заготовок и широко улыбнулся. Похоже, здесь была хижина шамана, который в племени Черного Утеса был еще и оружейником. Наверное, он единственный владел тайной обработки черного камня. Ну а мы пойдем другим путем. Я поднял обсидиановую заготовку, обтер от пепла и грязи, вулканическое стекло сверкнуло в руках. Из него я сделаю себе нож. Сначала ножи и хапеши, а потом пулемет и космодром. Все будет, но не сразу. Глава 19. Разумеется, я собрал все, что можно было унести, нагрузил Дургуза как и шака и сам похватал обсидиана столько, что едва не приседал под его тяжестью. Брат ворчал и ругался, но возражать всерьез не смел, а после того, как я заметил, что он тайком выбросил несколько заготовок, я заставил его вернуться и все собрать. Пригодится все, даже самые маленькие осколки. Не бегать же к черному утесу всякий раз, когда мне понадобится кусок обсидиана, пусть лучше будет запас. Я понимал, что обсидиан это не панацея и не вундервафе, и та же гномья сталь, топор из которой висел у меня на поясе, гораздо крепче и лучше по всем параметрам, но всех трофейным оружием не обеспечишь. А с обсидианом я мог хотя бы минимально вооружить племя чем-то более острым и смертоносным. Проекты уже вертелись в голове, начиная от наконечников для копии и заканчивая теми ацтекскими дубинами, похожими на пиломечи космодесанта. Нужно только придумать, как вклеить обсидиановые лезвия в палку, но я предполагал, что у старика Гарула найдется какой-нибудь подходящий состав. Где-то я читал, что ацтекский воин мог разрубить лошадь такой обсидиановой дубиной, а орки с их нечеловеческой силищей, наверное, смогут разрубать и всадника вместе с лошадью. Поэтому мы тащили добытый обсидиан в деревню, где я планировал сразу же заняться его обработкой. Дефицит, слава орочьим богам, не грозил, черный утес весь был из этого самого обсидиана, и его бы там хватило не то что на племя, хватило бы на целую орду. Мы приблизились к деревне Кривого Копья, которая встретила нас запахом жареного мяса и привычным уже амбре орочьего пота и нечистот. С этим тоже придется что-то делать, но потом. Весь обсидиан мы занесли в мой шатер и просто вывалили на пол. Кара, завидев черные блестящие заготовки, замерла в недоумении. «Спасибо, Дургус, можешь идти», — произнес я, когда брат вывалил весь обсидиан и устало вздохнул. «Ага», — недовольно буркнул он. «Это же черный камень», — пробормотала Кара, «стоило только Дургузу выйти». «Да», — сказал я, — «он самый, прямо оттуда». «Но он же, его», — Арчиха не могла подобрать слов. «Ага, сделаю из него оружие», — сказал я. «Но ведь, только шаман», — промямлила она. «Думаю, Гарул не откажется помочь», — произнес я, сортируя заготовки по размеру. «Нет, только наши шаманы умеют его заклинать», — почти прошептала Кара. «Разберемся», — твердо ответил я. Я выбрал подходящую заготовку для неплохого ножа, вышел с ней на улицу, поискал другие камни, чтобы откалывать от обсидиана подходящие куски, поискал палки, из которых получится рукояти. Где-то внутри этой заготовки заключено превосходное лезвие, которое мне нужно только освободить. Расколоть заготовку я не боялся, мне даже мелкие осколки пригодятся. Долго выдумывать я не стал, просто сел, зажал заготовку коленями, взял камень потверже, прислонил к заготовке и ударил обухом топора. Обсидиан легко раскололся вдоль, у меня в руках оказалась длинная тонкая пластина, еще и острая, я даже сам не заметил, как порезался. Но главным было то, что у меня получилось, и я едва не подскочил в пляс, распевая победный гимн. Вот он, первый шаг к промежуточному патрону и автомату Калашникова. Из сухой палки, расколотой вдоль, удалось сделать удобную рукоять, плотно перемотав ее собственными волосами, и теперь у меня в руках был острейший черный нож, в руке лежал как влитый. Я даже ради эксперимента полоснул по козлиной шкуре, которой укрывал ноги, сначала обсидиановым, а затем гномьим ножом. Обсидиановый справился даже лучше, и я расхохотался в голос. «Нет, от стального ножа я отказываться не стану, все-таки он долговечнее и надежнее, обсидиановым клинком даже в зубах не поковырять, сломается». Я вскочил, ворвался в чум с новым ножом в руках. Кара вздрогнула при моем появлении, но я был слишком взволнован, чтобы обратить на это внимание. «Держи». Я перекинул обсидиановый нож рукоятью вперед и протянул ей, широко улыбаясь. Кара посмотрела на нож неверящим взглядом, а потом протянула руки и погладила черное лезвие. «Ты заклинаешь камень», — пробормотала она. «Бери», — сказал я, — «первый нож тебе, а то в твоей стряпне порой каменная крошка попадается. Это черный камень только для оружия, не для кухни», — пробормотала она. «Он не потерпит. Ну так с ним надо аккуратнее, с уважением». «Он очень острый», — сказал я. «Да, вождь», — опустила голову она и с величайшим пиететом приняла нож из моих рук. Я уже не опасался, что она полоснет меня или попытается убить ночью, а новый нож бы ей и правда пригодился. «Как затупиться, сделаю новый», — сказал я. Кара осторожно положила его к остальным инструментам и продолжила что-то шить костяной иглой, а я снова вышел на улицу. Теперь в моих мыслях витала эта ацтекская дубина. Принцип простой, элементарный, недаром он прошел от каменного века до наших дней, видоизменившись в бейсбольную биту с гвоздями. Возьми палку и закрепи на ней что-нибудь острое. В данном случае острыми будут обсидиановые пластины. Сложнее всего будет найти подходящую палку и клей, чтобы эти пластины закрепить. Остальное – дело техники. Вот если бы где-то в здешних горах можно было найти природный битум. Ладно, к шаману я схожу чуть позже, у него наверняка найдется какая-нибудь мазь или состав, затвердевающий как камень, а пока лучше заняться собственно дубинкой. У ацтеков они были плоские, как весло и, скорее всего, вытачивались из цельного куска дерева. Мы подобную роскошь позволить себе не могли, поэтому будем довольствоваться малым. Я прошелся по деревне, хозяйским взглядом отыскивая подходящую палку. Орки меня снова старательно избегали, будто думали, что я хочу что-то у них отнять. Придется действовать иначе. «Эй, детишки!» Позвал я копошащихся в грязи орчат, и те бросились в рассыпную, повизгивая от страха. «А ну, стоять!» Орчаты остановились, но приближаться пока побаивались. «Приказ вождя! Притащите мне дубину, вот такую!» Я показал примерные габариты руками. «Кто первым принесет, тому я нож подарю». «Понятно?» Дети недоверчиво переглядывались. «А точно подарите?» Спросил самый смелый. Слово вождя, я стукнул себя кулаком в грудь. «Куда нести, знаете и так, Бугзол, Корыл, за мной, я знаю, где взять», приказал орчонок, и дети побежали на поиски необходимой мне дубины. Ну а я отправился делать еще один нож, на этот раз для детей. Теперь, когда технология освоена, можно было штамповать их десятками, было бы только желание и материалы. Этим я и занялся. Нож поменьше для детишек, нож побольше для дорогого брата Дургуза, нож средний кухонный про запас. Вскоре кончились палки, которые я использовал для рукояток, и конвейер пришлось остановить. Орчата пока еще не объявились, и я занялся тем, что правил форму клинков аккуратными сколами, а потом начал откалывать короткие пластины для будущей дубины. Копья хороши для охоты, топоры для лесозаготовки, а для убийства себе подобных лучше всего подойдет дубина с лезвиями, способная в одно мгновение раздробить кости и порвать кожу и мышцы на лоскуты. А если наши враги изобретут доспехи, то и мы в ответ придумаем что-нибудь еще. В гонке вооружений у меня есть громадное преимущество. Знание истории человечества. Весьма поверхностное, но этого хватит, чтобы изобрести тот или иной способ убийства. Дети наконец объявились возле моего чума, притащив с собой даже не одну, а несколько дубин. Так даже лучше. Я поблагодарил детишек, раздал обсидиановые ножи, которые в племени пока были редкостью. Не вижу ничего плохого в том, чтобы у детей тоже было оружие. Мы и сами в детстве, до появления игровых приставок, забавлялись, играя в ножички во дворе. Ай, острый. Один из орчат уже успел порезаться. А ты думал, хмыкнул я, осматривая принесенную дубину. Молодцы, настоящие орки. Дети оскалились, воинственно зарычали, разбежались кто куда, хвастаясь новыми ножиками, ну а я принялся гномьим топором долбить в первой дубине углубление для лезвий. Глава 20. В итоге получилось нечто, больше напоминающее перначили палицу, а не ацтекское оружие. Времени пришлось потратить гораздо больше, чем я ожидал, но результат меня порадовал. У шамана нашелся подходящий клей, и я намертво закрепил обсидиановые пластины на навершии плотной деревянной дубины. Получилась неплохая булава, только еще и режущая. Самое то, чтобы проламывать головы и разрывать плоть. Настоящий скипетр монарха, гетманская булава, символ абсолютной власти. Только времени на этот пернач ушло слишком много, чтобы делать массовое производство, несколько дней только на то, чтобы высох шаманский клей. Зато осколков обсидиана хватит всем на наконечники копий, и я раздал каждому воину по несколько штук. Теперь можно было идти и стукать кого-нибудь из соседей, нужно было только решить, с кого начать. Постука заслуживали все, потому что стоило мне только заговорить о любом из соседних племен, глаза орков наливались кровью, а из глоток начинало вырываться хриплое злое рычание. Даже если я спрашивал Кару, вот только стукать соседей насмерть, разорять деревни и насиловать гусей я не собирался, меня больше интересовала власть, покорение, а не жалкие пожитки таких же нищих племен. Будет сложно, конечно, придется каким-то образом обуздать старую вражду племен, но у меня было несколько идей, как это сделать. Как минимум, найти внешнего врага, а с этим недостатка точно не будет. Наконец, Прохладным ясным утром я собрал всех воинов перед своим чумом и объявил, что мы идем стукать врагов. Ответом мне стал оглушительный рев полутора десятков орочьих глоток. Давно пора было это сделать. Орки заждались, застоялись, начали все чаще конфликтовать друг с другом. Порой доходило до драк, и постук кого-нибудь другого был самым лучшим средством выпустить пар. «Кого стукаем, вождь?» – прорычал Зугмар. «Будем стукать всех», – заявил я, и воины поддержали это заявление одобрительными воплями. Но потом, сначала стукаем тех, кто ближе всего. «Каменные когти», — хмуро прорычал Улдук. «Да», — сказал я, — «их больше, чем нас», — воскликнул Дургус, почему-то озираясь по сторонам, словно ища поддержки у остальных. «Ну и что, за это не стоит беспокоиться. Какая разница, сколько их, если мы будем действовать как одно целое? Слаженное подразделение всегда сильнее, чем разрозненные бойцы, а я не сомневался, что каменные когти так и сражаются, поодиночке. Их больше, но мы сильнее и храбрее», — прорычал я. Воины снова заорали и заулюлюкали, и даже наблюдающие за нами дети и бабы выкрикивали слова поддержки. Похоже, подобные митинги для них были в новинку. Ну а я хоть и не троцкий, но речь толкнуть никогда не стеснялся. «И мы их постукаем», — продолжил я. «Да, постукаем», — кричали из толпы. Такой настрой мне нравился. Я схватил свой пернач, куда больше подходящий для демонстрации силы, чем короткий гномий топор, и потряс им в воздухе. Орки в ответ заорали, размахивая своими копьями, по-прежнему кривыми, но теперь с обсидиановыми наконечниками, куда более смертоносными, чем раньше. «Постукаем и подчиним», — проревел я. А вот этого не поняли, хоть и прокричали что-то одобрительное по инерции. Тут в почете было другое. «Забрать женщин, забрать накопленные богатства. Зачем?» – осторожно спросил Урак. «Разве вы хотите всегда стукать только орков и забирать жалкие вонючие шкуры и каменные топоры?» – громко спросил я. «Разве вы не хотите спуститься с горы и постукать тех, из-за кого нас загнали в эти бесплодные земли?» Орки внимательно слушали, хлопая маленькими глазами, и я продолжил. «Если мы, племя Кривого Копья, подчиним все остальные племена себе, или станем с ними союзниками, то сможем идти и стукать всех, кого только хотим, эльфов, гномов, всех остальных», — прорычал я. «Забрать их богатство, ткани, золото, оружие, рабов. Сможем переселиться на их земли, где никому не придется голодать, где можно будет стукать кого угодно и сколько угодно». Я почувствовал, что сам распалился настолько, что воздух вокруг меня задрожал, а по спине пробежали мурашки. Я искренне верил в свои слова, и орки поверили мне. Воины зарычали и заорали, потрясая копьями, ненависть к светлым, заложенная в их крови, плескалась и бурлила. Напряжение искало выхода, воздух наэлектризовался, как перед грозой. «Поэтому мы должны подчинить себе всех, и я, вождь Тюндзак, клянусь своей кровью, что тогда мы спустимся с горы и весь мир содрогнется», — проревел я так громко, что эхо несколько раз прокатилось над нашей деревней. «Вождь, вождь Тюндзак», — вопили орки наперебой. Кажется, сейчас они были готовы драться хоть с целой ордой, будто какое-то потустороннее существо, жаждущее крови и ярости, коснулось наших разумов и благословило нас всех на битву. «Вперед, на каменных когтей, а потом на весь мир», — проорал я, и все племя без исключения издало угрожающий рев. Мы отправились незамедлительно. Полтора десятка взрослых орков при полном параде, с копьями и топорами, в доспехах и без них. Я был вооружен своей новой палицей и стальным топором, мне не нужно будет драться в строю. Дети и женщины проводили нас до границы деревни, подростки прошли с нами чуть дальше, до границы владения Кривого Копья. Ватага орков вступила на чужую землю, и это разительно отличалось от того похода в гномьи владения. На этот раз орки не скрывались и даже не пытались идти тихо, наоборот, орали, рычали и всячески привлекали внимание. В этом, наверное, был свой смысл. Все орки каменного когтя соберутся по тревоге, и нам не придется выкуривать их из нор. Тактику засад орки показательно игнорировали, хотя во время охоты пользовались и ей. Я шагал молча, впереди всех, только Дургус изредка подсказывал мне, куда повернуть. Зато остальные вопили и потрясали оружием, а Зугмар даже затянул какую-то незамысловатую песню, которую периодически подхватывали все. «Орки-орки, это поют все. Будем стукать, это только Зугмар. Орки-орки, снова все, стукать сильно, снова только Зугмар». Не подпевал только я, хотя мотив и текст мне были сразу понятны и отзывались в глубине души. Сразу хотелось стукать врагов чем-нибудь тяжелым по голове, например, моей новой палицей, которую я еще не успел опробовать. Опять же, никаких угрызений совести, тяжких дум, рассусоливания и рефлексий о том, тварь я дрожащая или право имею. Мое тело хотело стукать, находя в этом величайшую радость жизни. Ну а мой разум никак не мог противостоять горячему желанию ощутить хруст вражеского черепа под моей булавой. Похоже, я и впрямь становился орком, тупым и кровожадным монстром. Только надо не забывать, что мы идем не для того, чтобы убить всех, мы идем покорять, а это совсем другое. Каждый, кто встанет с оружием против нас, потенциально может сражаться на нашей стороне, и это значит, что чем меньше орков погибнет сегодня, тем больше будет армия, которую я смогу повести за собой вниз, на равнины. И хоть орки быстро плодятся и быстро растут, это не значит, что я могу безрассудно убивать всех подряд. Кривые копья, каменные когти, белые ястребы и прочие племена будут строительным материалом для будущей орды, где не будет места межплеменной вражде, а цементом, скрепляющим все эти разнородные кланы, выступит ненависть к светлым и мой личный авторитет. И если с первым компонентом никаких проблем не было, то второй придется нарабатывать, тщательно создавая свой образ мудрого и сильного вождя, чтобы никакому орку и в голову не пришло усомниться в моих приказах, чтобы потом независимые племена приходили ко мне и сами просили, чтобы я позволил им вступить в орду, чтобы мое имя вошло в сказания и легенды, чтобы орочьих младенцев называли в мою честь, а эльфийских детей пугали моим именем. Ундзак, вождь Ундзак, хан Ундзак, глава 21. Мы подошли почти к самой деревне каменных когтей, и на окраине нас встретил отряд в 2 дюжины взрослых орков. Небольшое вытоптанное поле, за которым виднелись рычьи хижины, идеально подходило для драки. Мне вдруг вспомнились сериалы про бандитов, когда 2 стороны сходятся, демонстрируют оружие и всячески делают вид, что они здесь самые опасные и безжалостные убийцы. Орки из племени каменных когтей чем-то неуловимо отличались от нас, телосложением, цветом кожи, прическами, но в остальном, точно такие же зеленокожие уроды, как и мы. А значит, психология у них та же самая. Их было больше, но сразу рваться в бой они не стали, мы остановились друг напротив друга. Каменные когти рычали и злобно глядели на нас, мои соплеменники тоже потрясали копьями и снова горланили, подбадривая себя и накачивая адреналином. Я вышел вперед, подкидывая палицу в руках и уверенным тяжелым взглядом рассматривая наших противников. Навстречу мне вышел вождь каменных когтей, могучий орк в волчьей шкуре. В широких лапах он сжимал самый настоящий кузнечный молот, железный и тяжелый. «Кто вы такие? Что вам нужно?» – прорычал он. Он прекрасно знал, кто мы и из какого племени, но это был скорее ритуальный вопрос, часть представления. Что-то мне подсказывало, что межплеменные войнушки так и проходят, с рычанием, угрозами и минимальным количеством жертв, прямо как у полинезийских аборигенов. «Мы – племя Кривого Копья. Я – вождь Тюндзак», – проревел я. «Мы пришли вас покорить». Орки каменных когтей заорали еще громче, кто-то даже начал подпрыгивать на месте, размахивая оружием. Их вождь хрипло рассмеялся, а затем указал на меня своей кувалдой, напомнив мне Шаакана. «Ты забавный, Ундзак, за это я убью тебя быстро», — пророкотал он. «Вы глупые орки, нас больше, это вы глупые орки, мы сильнее и хитрее», — прорычал я. «Назови свое имя, чтобы я знал, кого убиваю. Меня все знают. Я, вождь Зубгал. Сильнее меня нет», — представился он. «Значит, я буду первым, кто тебя постукает, Зубгал», — произнес я. «Даже если наше сражение перейдет из формата стенка на стенку в формат поединка вождей, никакого страха я не испытывал. Наоборот, некое возбуждение и предвкушение приятно горячило кровь. Не постукаешь, я тебя постукаю», — прорычал вождь. На этот раз рассмеялся уже я. «Сложите оружие, каменные когти, и мы вместе будем стукать остроухих», — произнес я, обращаясь уже не к вождю, а к его соратникам. «Мы постукаем их и без вас», — проревел Зубгал. «Бей, в атаку». 2 дюжины орков племени каменного когтя взревели что-то нечленораздельное и бросились на нас. «Становись», — проорал я, заглушая их вопли. Мои орки, хоть и хотели броситься навстречу, все-таки построились и ощетинились рядом копий, а я встал с правого фланга. «Бей», — рявкнул я. Острые черные наконечники мелькнули в синхронном ударе, и я знал, насколько тяжело оркам держать строй, когда в крови все кипит и требует броситься в безрассудную атаку. Муштра возымела свой эффект. Каменные когти налетели на наш строй, как морская волна на неприступный утес, напарываясь на копья и пытаясь достать нас короткими топорами и дубинами. «Держать строй!» — громогласно приказал я, опробовав палец на одном из орков, который попытался зайти с фланга. Обсидиановые лезвия раскроили зеленую кожу в лохмотья, брызнула кровь, орк упал наземь. Нападающие вдруг откатились назад, оставляя перед нами только убитых и раненых. Я кинул быстрый взгляд на наш строй, раненые были, но, по крайней мере, никого не зашибли насмерть, в отличие от каменных когтей. Вождь Зубгал, к моему сожалению, не погиб. Тяжело дыша, он потрясал кувалды и скалил острые зубы. «Вы деретесь, как не знаю кто, деритесь как орки», — прорычал он и сплюнул на утоптанную землю. Каменные когти все еще рычали на нас и потрясали оружием, но первоначальный их пыл здорово поутих. Еще бы, зрелище соплеменников, корчащихся от боли и лежащих замертво, неплохо отрезвляет. Особенно, когда вы нападали на более слабого врага, а он внезапно оказался сильнее. «Покоритесь мне, вождю Унцзагу, и мы вместе постукаем всех, кто встанет у нас на пути», — ответил я. «Унцзаг», — рявкнули мои воины. «Никогда. Племя каменных когтей никому не покорится», — ответил Зубгал. «У меня было другое мнение на этот счет. Тогда я бросаю тебе вызов, Зубгал», — заявил я. «Я, Унцзаг из кривых копий, стану вождем каменных когтей». Орки вдруг притихли, недоуменно переглядываясь. «Наши тоже притихли. Брат, так нельзя», — тихо сказал Дургус. «Кто запретил?» — хмыкнул я. «Ну, просто нельзя так», — сказал он. «Не принято». «Ну и что?» — вполголоса сказал я. «Я вызываю тебя, Зубгал. Я не хочу убивать все ваше племя». Орки каменного когтя начали шумно переговариваться, кричать и обсуждать, можно так или нельзя. Вождь Зубгал скрипел зубами, чувствуя, что потерял инициативу и власть под ним зашаталась. Обычно после честного мордобоя стенка на стенку проигравшая сторона отдавала дань и дальше копила обиды и строила коварные планы, с кого можно выбить эту самую дань и как вернуть потерянное. Объединять и покорять никому попросту не приходило в голову, слишком сильна была межплеменная вражда. «Ты знаешь, как выбирают вождя, Унцзаг. Даже если ты победишь, тебе придется драться со всеми, кто бросит тебе вызов», — окинув своих орков властным хозяйским взглядом, произнес Зубгал. «Знаю. Зови сюда своего шамана. Пусть несет свои мази и эликсиры. Кому-то понадобится лечение, но не мне», — прокричал я, вскидывая обсидиановый пернач над головой. Зубгал не произнес больше ни слова, только заорал, вскидывая кувалду над головой, чтобы размазать меня первым и единственным ударом. Зубгал был старше и сильнее меня, это было очевидно, но у меня было преимущество. Я был быстрее и выносливее. Я ушел в сторону от удара молотом, но сам ударить не сумел, не получилось размахнуться палицей, поэтому я только ткнул тупым навершием Зубгалу в морду. Можно было бы туда вставить обсидиановое лезвие, но я додумался до этого только сейчас. Вождь отшатнулся, чтобы не получить в зубы, дернул на себя тяжелую кувалду, которая зарылась в землю почти целиком, попытался ударить меня рукояткой. Я снова ушел в сторону, закручивая Зубгала. «Дерись как орк», — прорычал он, — «лицом к лицу. Тяжелая палица, кажется, не лучшее оружие, чтобы противостоять ему», — и я бросил ее под ноги своим оркам, чтобы тут же выхватить из-за пояса короткий гномий топор. «Он гораздо короче и легче, а значит, быстрее. Обсидиан — это хорошо, но добрая сталь ничем не хуже». Перед глазами снова все начало клубиться красным туманом, ярость требовала, чтобы я набросился на Зубгала, как дикий зверь, рвал его когтями и зубами, убил, уничтожил. Холодный разум же твердил мне, что я должен экономить силы перед всеми будущими схватками, которых будет немало, и что надо прикончить вождя одним точным ударом. Ценой огромных усилий мне удалось задавить ярость в себе и сосредоточиться на драке. Молот Зубгала просвистел над головой, я поднырнул под него, пытаясь ударить топором ему под мышку, в незащищенное место, но вождь тут же отпрянул назад, делая новый замах. На замахе я его и подловил. Во время замаха надо твердо стоять на ногах, и я бросился в атаку, ударом ноги выламывая ему коленную чашечку. А когда он пошатнулся, я тут же опустил свой топор ему на голову. Череп хрустнул, кровь и мозги выплеснулись наружу. Зубгал заревел как раненый медведь, бросил кувалду и попытался достать меня когтями. Он вцепился в мое лицо, пытаясь выцарапать мне глаза или порвать какую-нибудь артерию. Я недооценил его живучесть, и мне оставалось только раз за разом долбить топором по его башке в ожидании его смерти. Наконец, его движения замедлились, глаза потухли, он рухнул на землю. Голова его после стольких ударов выглядела бесформенным месивом, а я почувствовал, как мое лицо, исполосованное когтями, горит от боли. «Следующий», — прорычал я, окидывая всех орков каменного когтя злым яростным взглядом. Кровь текла по лицу ручьем. Вид у меня, пожалуй, был по-настоящему устрашающий. Глава 22. Племя каменного когтя напряженно смотрело на меня, а я всячески провоцировал их бросить мне еще вызов. Лицо, располосованное когтями зубгало, жгло, будто огнем. Раньше меня только девочки царапали, но это не шло ни в какое сравнение с нынешней ситуацией. Когти у зубгала были почти как у росомахи, которая пушной зверь, а не мутант. Будь у него когти, как у Хью Джекмана, я бы уже валялся мертвый рядом с ним. «Ну, кто следующий?» – зарычал я, стряхивая с топора остатки мозгов и крови. Труп зубгала оттащили в сторону, чтобы не мешал. Вперед вышел долговязый тощий орк, чем-то напоминающий Дургуза, с короткой дубинкой в руке. Он скалился и озирался, щурил глаза и хищно смотрел на меня, не показывая своего страха. «Я, Хазбек, не позволю каким-то кривым копьям бросать нам вызов», — произнес он. Его охотно поддержали остальные орки из его племени. «Не бывало еще, чтобы каменные когти кому-то покорялись», — продолжил Хазбек. «Хан Бадгас объединял всех», — напомнил я. «Ты не он», — фыркнул орк. «Да, я еще хуже», — оскалился я и подобрал с земли палицу. «Я человек в теле орка, высший хищник, царь природы, по какой-то неведомой случайности попавший в тело опаснейшего убийцы. И этот симбиоз хитрости и мускулов дает мне неоспоримое преимущество перед любым из вас». Хазбек размахнулся дубинкой и без лишних слов бросился на меня. Короткая дубинка мелькала и жужжала в воздухе. Орк размахивал ей, будто пропеллером, а я пока отступал назад, изредка принимая удары рукоятью палицы. Хазбек неплохо владел своим оружием, дубинка мелькала то с одной, то с другой стороны. Он даже пытался использовать финты и обманки, но его всякий раз выдавала хищная ухмылка перед финтом. Держать себя в руках орки не умели. На одном из таких финтов я его и поймал. Хазбек замахнулся, а потом резко опустил дубинку, и в этот момент я рванул ему навстречу, подсечкой сбивая его с ног. Я сразу же ударил палицей вдогонку, но Хазбек вовремя перекатился прочь, и обсидиановые лезвия лишь взрыхлили землю там, где мгновение назад находилась его голова. Я отскочил, чтобы не получить дубинкой под колено или по лодыжке, снова обрушил палицу, и снова мимо. Хазбек успел откатиться и вскочить на ноги. Он хищно оскалился и плюнул на землю, демонстрируя свое отношение ко мне и провоцируя на безрассудную атаку. Я сделал вид, что повелся на эту уловку, скорчил страшную рожу и ринулся прямо на него, чтобы в последний момент резко изменить вектор движения и ударом заправского бейсболиста выбить из него дух. Орк сумел заметить подвох только в самом конце, и на контратаку поймать меня не вышло, он только успел немного сместиться, но моя палица все равно врезалась в его плечо. Метил я в голову, брызнула кровь, его левая рука повисла безвольной плетью, кожа разошлась на рваные лоскуты. Хазбек зашипел, крутанул дубинкой, опасливо закружил вокруг меня, не отрывая взгляда от моей палицы. Понимал, что если бы я попал туда, куда целил, то и его мозги расплескались бы по поляне. «Брось оружие, Хазбек», — посоветовал я. «Никогда орк не бросает оружие», — рыкнул он. «Даже копье», — хмыкнул я. Хазбек впал в ступор, и я тут же бросился в атаку, планируя разбить ему голову палицей. Обсидиан мелькнул черными молниями, но мой противник все же успел отскочить и даже достал меня двумя или тремя ударами своей дубинки. Болезненно, неприятно, но не смертельно. Будь у него в дубинке такие же лезвия, как у меня, все было бы совсем иначе. «Хватит», — проскрипел вдруг старческий дребезжащий голос. Я вскинул палицу, не обращая внимания на чужие приказы, но Хазбек покорно опустил дубинку, а нападать на врага, который не сопротивляется, куда менее интересно. Пришлось закинуть палицу на плечо. «Хватит», — повторил старик, и я повернулся к нему. Такого я раньше не видел, и едва не рассмеялся, но что-то мне подсказывало, что смех здесь будет лишним. Старый шаман, высохший и тощий, будто мумия, сидел на закорках у орка-подростка в специальной корзине, как магистр Йода на плечах юного Скайуокера. И даже несмотря на телесную слабость, стержень в нем виднелся по-настоящему железный, я бы даже сказал, титановый. Орки каменного когтя склонили головы в почтительном жесте, я же смотрел на него прямо и открыто. «Опасное дело затеял ты, Ундзак», — проскрипел шаман, «великое, но опасное». Я громко хмыкнул в ответ, это я понимал и без него. «Знаешь, что делали остроухие каждый раз, когда кто-то из вождей хотел властвовать над всеми?» Задумавшись, продолжил шаман. «Высылали магов и убивали этого вождя», — сказал я. «Да, и все его племя», — добавил шаман, — «в назидание». «Потому что они боятся нас», — усмехнулся я. Орки довольно осклабились, кто-то даже расхохотался. «Они знали, что я прав. Все остальные расы боятся орков, боятся до дрожи в коленках, пугают непослушных детей тем, что орки придут и съедят их, если малышка электродрель не будет есть кашку. А если нас боятся, то значит, делают все, чтобы мы и впредь оставались глазадыми дикарями в бесплодных пустошах, которые только и делают, что дерутся между собой. Я, Зудбок Силач, шаман племени каменных когтей, прошу тебя», — произнес старик, — «уходи, забудь про это, наше племя заплатит дань, только забудь об объединении, прошу». Его соплеменники недовольно заворчали, но Зудбок взмахом тощей руки заставил их замолчать. «Вот у кого здесь реальная власть. Хотя, думаю, и в нашем племени авторитет шамана находится на недосягаемой высоте». «Нет, уважаемый Зудбок», — холодно произнес я, — «дань мне неинтересна». Старика тоже можно было понять. Он сразу понял, чего я хочу на самом деле, и что может грозить его племени и ему самому. Зудбок тяжело вздохнул. «Идем за мной», — сказал он и тронул своего носильщика за плечо. «Ждите здесь», — приказал я демонстративно и своим, и чужим оркам, а потом отправился вслед за шаманом. Деревня Каменного Когтя, почти такая же нищая, как и наша, лежала на склоне большой горы, на нескольких уровнях по высоте, и, как я понял вскоре, хижина шамана стояла на самой верхотуре. Мы шли по грязным тропинкам, а вокруг царила разруха. Дети и женщины робко выглядывали из-за пологов, думая, что я их не замечаю. Подростки злобно скалились, завидев меня. «Да, будет непросто». Равнодушно и спокойно реагировали только сам шаман и его носильщик, который вообще не выказывал никаких эмоций, будто это был голем или киборг-убийца, а не орочий подросток, в котором кипит энергия. К хижине Зудбога пришлось подниматься по крутой лестнице, вырубленной прямо в скале. Как водится, рядом с хижиной шамана ничего больше не строили, хотя на этом голом утесе ничего больше и не поместилось бы. Даже удивительно, что промозглый ветер не сдувал ее вниз. Внутри оказалось на удивление тепло и сухо. Язычки пламени приплясывали над очагом, связки трав и грибов качались под закопченным потолком. Я на секунду даже забыл, что пришел в племя каменных когтей с войной, до того здесь было спокойно и уютно. Носильщик снял корзину с шаманом, поставил на пол, старик выбрался наружу. Без корзины вид у него был еще более жалкий, тонкие, словно у рахитичного ребенка, ручки и ножки, большая седая голова, туго обтянутая пергаментной пятнистой кожей. Казалось, что его свалит малейшее дуновение ветра, но в его глазах все-таки читалась сила духа и стальная воля. «Садись, Ундзак», кутаясь в шкуры и приближаясь к очагу, произнес шаман. Я молча сел по-турецки. Зудбок прищурился, глядя мне в глаза, я спокойно встретил его взгляд. Это продолжалось несколько минут, потом у меня заслезились глаза, и взгляд пришлось отвести.